Все еще не поднимая головы, она встала и вышла из комнаты. Бесшумной тенью Флайхман поднялся с кресла и подкрался к двери гостиной. Он видел, как она поднялась по лестнице, и заглянул в комнату. Шейла стояла к нему спиной. Она сняла со стены картину в современном стиле. За ней в стене находился небольшой сейф. Флайхман ухмыльнулся. Он и не предполагал, что все окажется таким простым. Впрочем, она была еще совсем неопытной и молодой, и он нагнал на нее страху. Когда Шейла стала набирать шифр, зазвонил телефон. Она повернулась и увидела Флайхмана, стоявшего в дверях. Она чуть не закричала, зажав испуганный рот рукой. «Не отвечайте», — сказал он и шагнул в комнату. «Откройте сейф». Она была быстрее его, и у него не было шансов удержать ее. Она схватила трубку телефона, когда он схватил ее за локоть. Когда она громко ответила, Флайхман отпустил ее локоть. «Не делайте глупостей», — сказал он тихим, угрожающим голосом. «Шейла, это Мэвис». «О, Мэвис!» — с трудом ей удалось придать своему голосу непринужденность. «Мне не терпелось позвонить. Этот великолепный тип уже ушел или все еще у тебя?» «Ушел». «Был ли он хорош?» «Все в порядке». «Сокровище, однако в твоем голосе не слышно восторга. А ведь он так великолепно выглядит». «Да». «Я должна тебе кое-что рассказать. Вчера вечером неожиданно возвратился Сэм. Мне еще раз повезло. Я, собственно, собиралась уйти с Леву. Можешь себе представить? Я полностью разбита. Сейчас муж храпит, как труба. Потому как он выкладывался, можно подумать, что он не имел женщины по меньшей мере лет 30. «Типично для Сэма». «Это точно. Что-нибудь есть от Перри?» «Нет. Знаю, что он где-то в Калифорнии дорабатывает сценарий». «В Калифорнии?» «Этого не может быть, сокровище. Он во Флориде. Сэм видел его в аэропорту в Джексонвилле». «Мне он сказал, что летит в Калифорнию». «Может быть, он обманывает тебя?» «Ты будешь в клубе. Сэм определенно не проснется до вечера». «Может быть, сейчас мне некогда. Мэвис, иначе моя ванна переполнится. Пока». «Если телефон снова зазвонит, мадам», — прошипел Флайхман, — «вы к нему не подходите. А теперь, наконец, откройте сейф». Он отступил на шаг и стал наблюдать, как она подошла к сейфу. 10 тысяч, — думал он. «О, люди! Это поможет ему выкарабкаться из всех трудностей. У такого типа, как Перри Вестон, в сейфе определенно кругленькая сумма. Наверное, ему нужно было потребовать больше. В конце концов, счета от докторов будут поступать и в будущем». Итак, девчонка стояла там, где он хотел. Он теперь более внимательно смотрел на сейф, который она открывала. Он сделал шаг вперед и остановился, как вкопанный. Шейла молниеносно повернулась. В руке у нее был револьвер, который она выхватила из сейфа. И хотя он был не из робкого десятка, он похолодел, когда увидел сначала револьвер, а потом решительное лицо Шейлы. «Положите кассету и табакерку на стол», — приказала она. «Я неплохо стреляю. Я перебью вам колени так, что вы уже не будете бегать. А теперь делайте, что я вам сказала». Он сделал попытку улыбнуться. «Револьвер не заряжен, вы блефуете». И он сделал шаг вперед. Громкий выстрел резанул помещение. Он почувствовал легкое дуновение воздуха у своего лица. Такого с ним в жизни никогда не случалось, и вся его самоуверенность мгновенно испарилась. «Окей, окей!» Он вытащил кассету и пакет с табакеркой и положил на стол. «А теперь убирайтесь отсюда, вы, грязный шантажист!» — крикнула она. «Вон!» Она спустилась вместе с ним по лестнице и наблюдала, как он открыл входную дверь и нетвердыми шагами пошел по улице. После чего она захлопнула дверь и закрыла ее на задвижку, а сама обессиленно опустилась на пол.